Глава восьмая. Кто шагает дружно в ряд? Земцов еще издали увидел шумную группу людей у входа в гостиницу. Первым он узнал Андрея Вешнева по росту и светлым кудряшкам на голове. Втянув голову в плечи, он прыгал на месте от холода и поочередно подносил ко рту то сигарету, то откупоренную бутылку шампанского. Рядом с ним, сунув руки в карманы шубы, стояла Ирина Гончарова. Федя Белкин со свекольно-бурым лицом размахивал рукой с пластиковым стаканчиком и сиплым голосом пытался привлечь внимание одноклассников, но его никто не слушал. Бородатый Пирогов крутился вокруг группы с бутылкой шампанского, выискивая, кому бы еще подлить. Темноволосая и, как прежде, худенькая Люда в белом лыжном комбинезоне заметила Земцова первой. Звонко крикнула: «Сережка ползет!» и, раскинув руки в стороны, побежала ему навстречу. «А Ириша меня как бы не замечает», — успел заметить и подумать Земцов до того, как Люда с разбегу кинулась ему на шею и, обдав запахом горького парфюма и шампанского, мокро поцеловала его в губы. «Штрафную ему!» — крикнула она, на секунду повернувшись к группе, и снова схватилась за воротник Земцова, близко рассматривая его лицо. «Какой мужчина! А загар! А мужественные морщины, а седина в висках! Упасть и не встать!» «Морщины могла бы и не заметить», — подумал Земцов. Он, следуя манерам, которые сама же Люда и установила, обнял ее правой рукой, под левой находился пистолет, и, рассыпая невнятные комплименты, пошел к группе. Пирогов уже наполнял для него пластиковый стаканчик, и пена переливалась через край. К нам приехал Сергей Игоревич дорогой!» Невероятно фальшиво пел Белкин, глядя на Земцова маленькими подслеповатыми глазками, в уголках которых скопилась белая слизь. Андрей Вешний, закрыв пальцем горловину бутылки, яростно тряс ее, потом перевернул горлышком вниз и направил в сторону Земцова и Люды дробящуюся на брызги струю. Ирина, сдержанно улыбаясь, приблизилась к своей машине, и телохранитель с безупречной тактичностью открыл перед ней дверь. Белкин кинулся обнимать Земцова, и Земцов уловил идущий от него запах тяжелого перегара. «Дружище!» — возбужденно орал Белкин, хлопая Земцова по спине. «Как давно я тебя не видел!» Пирогов протянул Земцову руку для взаимного пожатия, но его оттолкнул подскочивший Андрей. В расстегнутой куртке, с нелепо намотанным на шею шарфом, он схватил Земцова за уши, притянул к себе его голову и громко поцеловал в лоб. «Ах, Зема, Зема, люблю я тебя, сукиного сына, несмотря ни на что!» Пирогов все-таки доставил Земцову стакан с шампанским. Тот, сказав банальное «за встречу», выпил и только потом покосился на Ирину. Гончарова, конечно, слишком переигрывала, продолжая не замечать Земцова. В последний момент она решила сменить декорации. Села на заднее сиденье автомобиля, выставив ноги наружу, и занялась сотовым телефоном. «Здравствуй, Ира», — сказал Земцов, приблизившись к женщине, и подумал: «Надо же, какая крутая стала!» «Ой, привет», — ответила Ирина, будто и впрямь увидела Земцова только что. И, прижав трубку мобильника к уху, подала ему знак рукой, мол, прости, надо поговорить. «Кого еще ждем? Где великий комбинатор Войтенко?» — громко нараспев говорила хмельная Люда. «Где Вацура?» «Господа, господа, тут одна хренотень приключилась!» — пытался разъяснить ситуацию Пирогов, но его по старой привычке никто не слушал. «Хватит болтать, наливай!» — краем рта сказал ему Андрей, сунул в рот сигарету и стал жевать фильтр. «Ты что это высокий такой стал? Раньше в пупок мне дышал!» «А теперь в грудь. Помнишь, как на выпускном вечере настучал Раисе, что я коньяк в сортире глушил? Думаешь, я забыл?» «Да ты что, Андрюха?» — торопливо ответил Пирогов, зачем-то прикладывая к сердцу бутылку. «Я же с доброй иронией, с любовью». «Ага, с любовью», — ответил Вешний, икнул и пошатнулся. «Ты знаешь о том, что Раиса после этого повесилась на собственных колготках в кабинете химии?» Пирогов так сильно вытаращил глаза, что они стали существовать как бы сами по себе. «Кто? Наша классная?» — «Да я же ее месяц назад на бульваре видел». «Правда?» — с подозрением спросил Андрей, нахмурился и отобрал у Пирогова бутылку. «Твое счастье, что она жива осталась». Земцов хотел отойти от машины, чтобы не мешать Ирине разговаривать, но она нечаянно уронила перьевой паркер, которым собиралась что-то записать в блокноте. Он взглянул на ручку, потом на женщину, улыбнулся и склонился к ее ногам. Тут Ирина как бы невзначай наступила на ручку туфлей, вдавив ее в снег. «Алло, девушка, код Пекина, пожалуйста», — громко говорила Ирина. «Как? 86-10?» Она легко толкнула туфли Земцова в плечо и, не отрываясь от трубки, пальцем показала ему, чтобы он записал номер на снегу. «И еще код Нью-Йорка. После 10...» «Да-да, записываю. 1-212. Спасибо». «Да тише вы!» — крикнул Пирогов на Белкина и Вешнева, которые, обнявшись, начали горланить пионерскую речевку. «Человеку в Нью-Йорк позвонить надо». Земцов выковырил из-под снега авторучку. Колпачок треснул, под ним блестело золотое перо. «Что там?» — отрывисто спрашивала Ирина у далекого китайского абонента и тотчас повторяла его ответ. «Готовится массовый выброс? Сколько штук? Не меньше миллиона? По 16 мегабайт? Вот как? Еще и материнские платы?» «Кто шагает дружно в ряд?» — орал Вешний, пригубливая бутылку. «Пионерский наш отряд!» — отзывался Белкин, шлепая растоптанными туфлями по снежной кашице. «Сильные, умелые, беспредельно смелые!» «Алло, Герман!» — повысила голос Ирина, кидая гневные взгляды на развеселившихся одноклассников. «Как прошли торги?» «На прежнем уровне?» «Прекрасно! Немедленно начинай продавать! Постарайся по $8.60!» «Скидывай цену в разумных пределах, но делай все очень быстро. Через неделю эти акции можно будет повесить на гвоздик». «Как она старается», — подумал Земцов и положил ручку Ирине на колени. Но она не дала ему отойти. Продолжая разговаривать, она отрицательно покачала головой, взяла его за руку и показала на переднее сиденье. Потом потянулась к боковой панели и раскрыла бар, заставленный яркими бутылками. «Извини», — сказала она, закончив разговор и отключив аппарат. «Надо было срочно дать указание своему представителю в Нью-Йорке. Наливай, выпьем за встречу». «Насколько я понял, ты преуспеваешь в бизнесе», — сказал Земцов, наполняя бокалы темным коньяком и по-прежнему легко и многозначительно улыбаясь. Ирина, всецело погруженная в собственный имидж, не заметила фальши, вздохнула, махнула рукой и взяла бокал. «О каком преуспевании сейчас можно говорить?» — риторически произнесла она. «Сейчас в бизнесе, как в космонавтике. Главное — вовремя избавиться от отработавшей ступени. А ты как? Кем работаешь? Наверняка успел сколотить себе крупное состояние. Живешь в особняке, катаешься на Мерседесе, отдыхаешь на Мальдивах. Я даже не представляю, что такой баловень судьбы, как ты, может жить иначе». Она говорила тоном, исключающим какое бы то ни было возражение, и Земцов понял, что она нарочно подталкивает его ко лжи, чтобы потом наслаждаться его унижением, когда он станет прокалываться на мелочах. И он ответил то ли шутя, то ли серьезно. «Что ты, Ириша? Какой Мерседес? Какие Мальдивы? Коммуналка в Хрущевке, старый москвич и отдых на 600-ках рядом с городской мусорной свалкой». Ирина, упустив поводок, рассмеялась, взяла Земцова за чуб и посмотрела на него своими темными глазами. «Ах, Земцов, Земцов, ты такой же забавный, каким и был. Леша», — обратилась она к телохранителю, — «ты выпьешь с нами?» «Извините, Ирина Юрьевна», — ответил тот. «Не смею себе позволить, дорога сами знаете какая». «Познакомься», — предложила Ирина Земцову. «Это мой телохранитель Леша». Вешний и Белкин изображали танец маленьких лебедей. Три прыжка влево, три прыжка вправо, и при этом орали пионерский девиз. «Не можешь — поможем, не хочешь — заставим, позорить отряд не дадим!» «Уже уединились!» — воскликнула Люда, увидев Земцова и Ирину, сидящих в машине с бокалами в руках. «Пьют что-то втихаря! Эй, Все сюда. Тут что-то вкусненькое наливают. Земцов встал и предложил Люде свое место. Та, поймав выразительный взгляд Ирины, отрицательно покачала головой. Что ты, нарушить ваше милое воркование ни за какие коврижки. Земцов усадил ее насильно. Посиди, погрейся, сказал он. Тебе мартель или премьем скотч-виски? Я и слов-то таких не знаю, Земцов. В краску вгоняешь простую советскую женщину. Земцов дотянулся до бара и стал перебирать бутылки. Сухое вино нет, эту кислятину на морозе лучше не пить, а вот уятхоз штучка крепкая, но вонючая. Рекомендую простую русскую водочку. Да вот только я никак не могу ее найти. Не могу понять, кого мы ждем. Вдруг нервно произнесла Ирина. У меня уже ноги замерзли. Послушайте же меня. Сделал еще одну попытку обратить на себя внимание Пирогов. Эта гостиница отпадает. Надо искать другую. Такая вот хренотень приключилась. Белкин и Вешний принялись было изображать в нос знамени пионерской дружины, но до Вешнего вдруг дошел смысл слов Пирогова. «Это еще какую другую?» Возмутился он и подбоченил руки. «Ты, промокашка, на что нас толкаешь?» «Да это не я толкаю!» Взмолился Пирогов, прижимая к груди руки. «Войтенко должен был забронировать 10 номеров, а их почему-то забронировал какой-то Иванов!» «Тише!» — прикрикнула Ирина на Земцова, который продолжал рекламировать напитки Люди. «Ничего не понимаю, какой еще Иванов? Где наши номера?» «Похоже, что никто из них не знает, где сейчас Войтенко», — подумал Земцов. Он выпрямился, рассматривая на свет бутылку кокосового ликера. Чтобы успокоить себя окончательно, он спросил. «Кстати, а где он сам? Кто-нибудь его видел?» «Я получила от него письмо», — ответила Люда. «Я тоже», — выкрикнул Белкин и сунул руку в отвисший карман. «Это и так понятно», — прервала Ирина начавшуюся было перекличку. «Войтенко прислал каждому из нас письмо, и, если не ошибаюсь, с одним и тем же текстом». «Что касается меня, господа», — вставил Вешний, — «то из этой гостиницы я никуда не пойду. У меня здесь назначена встреча. Эй, юное дарование!» — обратился он к Пирогову. «Ты взялся все организовать». «Почему я?» — захлопал глазами Пирогов и на всякий случай попятился. «Я только разослал каждому из вас письма, потому что у Войтенко не было ваших адресов, и сюда приехал раньше всех по чистой случайности». Обратился к администраторше, а она сказала, что никакого Войтенко не знает, и все номера уже заняты. «Раньше всех сюда приехал я», — подумал Белкин, но поправлять Пирогова не стал, иначе ему пришлось бы путано врать, объясняя, где он провел минувшую ночь. Не признаваться же, что он ночевал в котельне соседней турбазы.